что в силу некоторых обстоятельств и вообще-то не расового, а социального свойства, наркомании подвержены именно не белые, то есть афроамериканцы и испаноязычные слои. Уважаемый директор Центрального разведывательного управления, мы тут что, собрались для решения вопросов мерзопакостных наклонностей человека прямоходящего? Перебил нового докладчика Буш Пятый. По-моему, речь идет о несколько другом. Извиняюсь, господин президент, извиняюсь, но еще минутку. Я вот что хотел сказать. Государство – это жестко скрепленная обручами бочка. Мы все знали, что рано или поздно старые обручи не выдержат, ведь бочку распирают новые и новые проблемы. Мы даже готовили новый хороший обруч. Тут все свои, все в курсе. Мы вели интенсивную разработку по теме гипноизлучателей. Вместе с Министерством обороны мы даже разрабатывали спутник для глобального контроля и управления массами. Однако, господа ученые, конкретно те, что занимаются биологией и прочей анатомией, нас подвели. Видите ли, психика человека оказалась гораздо более сложным делом, чем казалось поначалу. То есть, крайне быстро происходит привыкание, и внешний фактор перестает действовать. Нет, нет, господин президент, я тут не собираюсь развивать еще и эту тему. Я просто хочу сказать, что мы... Господин Айзек... Вновь оборвал его глава администрации США. «Вы тут используете наше время для самооправдания? Прекратите. По виноватым будем разбираться после. Мы здесь все в одной лодке, а кто-то неизвестный нам очень сильно ее раскачивает. Я уж так, образно, накипело. Все эти лозунги, эти... выскочившие откуда-то и терроризирующие города черные и латиноамериканские банды – это все волны. Но ведь кто-то дунул и нагнал их. Вот я, да и все окружающие, хотим знать, кто. Вот сидит министр обороны. У него в распоряжении самая мощная и мобильная армия и флот. Но что с ней делать в этих условиях? Куда направить? Силищу. Вы, господа, вы, от Буш, ткнул ЦРУшников и ФБРовца пальцем. Вы должны были показать и направить. Почему все разразилось так внезапно? Господин президент, директор ЦРУ неожиданно покраснел. Каждый год наш официальный, да и неофициальный бюджет сокращается. Нашему продажному конгрессу жалко государственных денег. Они думают, раз сейчас все нормально, то так будет всегда. Вот мы и поплатились. Мой коллега из федерального бюро говорит правильно. Весь происходящий ныне в Южных Штатах спектакль – это срежиссированное кем-то представление. Точнее, было бы представление. Все серьезно. Здесь замешаны не только внутренние, но и внешние силы. Хотя, какие из них превалируют, я покуда не берусь судить. А вы что, подозреваете кого-то внутри, Айзек Уинстон? Спросил президент. Конечно, подозреваю. Кому выгоден развал? Ясно кому. Большим корпорациям. Только не посчитайте меня марксистом-ленинцем. Они спят и видят, как совершенно прекратят платить налоги и прочее. Они бы, наверное, рады отхватить куски собственной негосударственной территории в какой-нибудь Колумбии с Венесуэлой. Там бы они разгулялись, как хотели. До многих из них абсолютно не доходит, что все их мизерные налоги – это плата за процветание. Сейчас мы решаем не только свои собственные государственные вопросы, но и вопросы их выживания. Ведь все думающие хоть что-то понимают. Как только наша большая дубина, представленная здесь министром Линном, армия перестанет нависать над шариком, наши доблестные корпорации-монополисты окажутся перед сворой равных конкурентов, к тому же натасканных на неравной борьбе. Когда бьешься за жизнь, а в шею тебе врезается поводок. Ха, сегодня не один я выражаюсь красиво. Улыбнулся Ад Буш. Я даже заслушался. Так вы, Айзек, подозреваете какие-то конкретные корпорации? Так вы же нас связали законодательно со всех сторон. Естественно, за ними всеми нужно было следить годами, накапливать информацию, отслеживать ходы. Короче, полицейская диктатура, правильно? А разве откладывание всего в долгий ящик авось пронесет лучше, господин президент? Вот сейчас посыпалось. Теперь будем вводить в мятежные, разве я неправильно выразился, штаты, войска? Давить этих негров, то бишь афроамериканцев, силой? Ну-ну, успокойтесь, господин директор. Это мы еще не решили. Проявление людьми эмоций развлекало президента. Он был бывшим боксером-любителем, почти профессионалом. А ведь мы для этого и собрались здесь, правильно? Естественно, если бы вы успели разработать свои чудо-спутники, тогда другое дело. Нажали бы кнопку, поменял бы он там орбиту или что там у него есть, и наступило бы в Техасе и прочих штатах тишь, благодать. Кстати, это вопрос министру обороны. Господин Шерил Лин, я думаю, вы уже прикидывали, каковы возможности нашей армии, флота и прочего по поводу возможного применения силы в, как выразился наш директор, мятежных штатах. Господин президент, как вы знаете, самые боеспособные из наших сухопутных частей находятся сейчас в Африке. Понятно, какие-то, как всегда, на базах в Японии и прочих. К тому же я бы не рискнул срочным образом перебрасывать пехоту обратно из Южной Африки. Тут даже психологический барьер. Они только с настоящей войны. Они и здесь по инерции начнут действовать соответственно. Но мы ведь не хотим раскатать наши собственные города в щебень, правда? К тому же они там привыкли действовать с непрерывной поддержкой авиации и флота. Здесь-то будет абсолютно не так, верно? Мы не станем же пулять по Детройту или куда-то там еще крылатые ракеты морского базирования, так? И к тому же, господин президент, втиснулся в разгорающуюся дискуссию шериф ФБР. Одним из лозунгов митингующих, бунтующих и под этот шумок бандитствующих является протест против войны в Африке, так сказать, против коренных негров. Взвод в эти войска дивизий, выведенных именно оттуда, может сыграть против нас плохую шутку. Я уж не говорю, как развякаются средства массовой информации. Вот это верное замечание, закивал Буш. Если несколько пошутить на эту тему, то мне вовсе не хочется, чтобы именно на мне прервалась семейная традиция. Да еще посредством импичмента или чего-то там еще в этом роде. А значит, давайте думать. И совещание продолжилось.